Массачусетса собрать 520 тысяч долларов. К тому же в предвыборной практике Соединенных Штатов Америки существуют прецеденты, когда кандидат на последнем этапе включает, что юридически разрешено, в компанию и средства из своего личного капитала. А он у Буша солиднее, чем у Дукакиса. В лексиконе предвыборной кампании есть выражение «твердые деньги» и «мягкие деньги». Первое – это субсидии, которые попадают под сферу действия федеральных законов. Вторые, идущие кандидатам, минуя барьеры законодательства. Предельно точную характеристику им дала «Вашингтон-Пост». Мягкие деньги представляют собой средства, идущие в пользу избираемого кандидата от фракций и частных лиц, которые не учитываются Федеральной избирательной комиссией и по существу являются лазейками для финансирования кампаний сверхлимитов, предусмотренных законом. Это легкие, неконтролируемые деньги, и их легко получать и легко тратить. Вообще-то, после избрания президент садится на госбюджет. По Конституции он получает за свою службу вознаграждение, каковое не может быть ни увеличено, ни уменьшено в течение периода, на который он был избран. Есть такие данные о жаловании президента – 200 тысяч долларов в год. Дополнительно он получает еще 50 тысяч долларов на покрытие расходов по должности. До 100 тысяч ему ассигнуется ежегодно на транспортные расходы и 12 тысяч на представительские цели. Уходящие в отставку президенты, кроме тех, кто подвергся импичменту, смещению по решению Конгресса, получают пожизненную пенсию в размере 69 630 долларов в год. В Конституции Соединенных Штатов Америки указывается, что в период своего правления президент не может получать никаких иных доходов от Соединенных Штатов или от какого-либо из штатов. Но для многих президентов жалование не составляло основу их капитала. Были среди хозяев Белого дома и миллионеры, например, президент Рейган. Я задавал опять-таки целому ряду компетентных лиц вопросы о том, что происходит в этот момент с личными счетами, деловыми бумагами президента. Замораживаются ли доходы с них или по-прежнему идут проценты, но никто не дал мне на это конкретный ответ. И может ли вообще на несколько лет уснуть сном праведника миллионный капитал? Итак, избирательная кампания Соединенных Штатов Америки вступает в решающую стадию. Важный компонент ее сегодня — информация, включая и конфиденциальную, дающую данные о противниках и союзниках. Есть в предвыборном лексиконе выражение «опрос слежением». Смысл его в детальном изучении расстановки сил избирателей во всех 50 штатах. Каждая партия внимательно следит за соперником. Прослеживаются ежедневно колебания в политических настроениях различных слоев общества. Эта информация постоянно поступает, например, на 15 настольных терминалов, установленных в штаб-квартире республиканцев. Перед функционерами предстают данные, как реагировала аудитория при последнем выступлении соперника. Каково было содержание главных вопросов к нему, в какой тематике его сильные и слабые стороны. Все это учитывается в содержании выступления соперничающего кандидата с целью завоевать тот или иной округ, штат. Когда мы пишем, что американцы идут к избирательным урнам, это не точно. Я бывал на избирательных участках, в частности в районе Чеви-Чейз штата Мэриленд, в доме номер 4701 на Уиллард-авеню. Он выглядел таким образом. Обширный зал 14-этажного жилого здания, обычно арендуемый для банкетов и семейных торжеств. Хозяину за него заплачено из фонда Федеральной избирательной комиссии. Ряд длинных столов, за которыми заняли свои места функционеры, среди которых большинство было пенсионного возраста. В зале